А после сухого завтрака, уже черствыми лепешками, да салом, гребцы снова сели на скамьи. Лобановские ушкуи чуть быстрее пошли, ворчал Павел. Тянула их назад неповоротливая ладья. Однако о том, чтобы ее бросить, не заговаривал. Гребцы по пояс разделись, под градом катился по их спинам. Когда кому-то было не в моготу, все-таки невольники ослабли в плену. Павел сажал запасного гребца. Иногда и сам Михаил садился в паре с запасным гребцом. Тогда он, сидя на скамье, обращался лицом в сторону оставленного ими сарая. Он видел плывущие вблизи ушкуи, почти половину каравана, и все увеличивающееся пыльное облако от преследователей. Как ни старались гребцы, преследователи медленно приближались. Пока лошади кыпчаков отдыхали, суда уходили вперед. Конечно, конница Кости Юрьева тоже отдыхала, больше ночью, но потом, днем, отдохнувшие кони легко догоняли караван. Как бы остановить или хотя бы замедлить бег ордынских лошадей, раздумывал Мишка. Он перебирал разные варианты и все-таки додумался. Идея, которая внезапно озарила его, была настолько проста, что он сам недоумевал, как раньше не догадался. Уже вечером, когда конница Юрьева встала на ночлег, Михаил приказал Павлу: «Сюда, к берегу, хочу с Костей переговорить. От каравана отстанем. Я недолго, догоним». Едва ушкуй ткнулся носом в песок, Мишка спрыгнул на берег и помчался к стоянке. Костя был удивлен, увидев молодого купца. «Случилось чего?» «Видел, кыпчаки догоняют». «Видел», — помрачнел Костя. Выглядел он озабоченным и усталым. «Надо их задержать немного». «Ну, сам знаю, да как». «Ветер сейчас встречный. Дождей не было давно. Трава сухая». «Понял», — подпрыгнул от осенившей его догадки Костя. «Надо пустить встречный пал. Трава погорит, их коням кормиться нечем будет». «Молодец! Ведь я и сам знал о таком, да в голову не пришло. Спасибо, дружище. Ступай на судно. Удачи, Костя». Но Костя уже крикнул зычно: «Десятников и сотников ко мне!» Михаил помчался на судно. Едва он вскочил на борт, гребцы веслами оттолкнулись от берега. Мимо проходила последняя треть судов каравана. Паруса у всех были спущены, шли на весла. Мишка тут же уселся на весла в паре с запасным гребцом. «Живее, братушки-славяне, поднажмите!» Нагнали, смогли дойти до своего места в строю, за юрьевскими ушкуями. Дальше пошли в обычном ритме. «Эй, глядите, чего там сзади-то? Похоже, степь горит». В нескольких верстах позади степь вспыхнула сразу широким фронтом. Ветер сносил дым в сторону татар, гнал пламя назад к преследователям. «Выгорит трава. Кормить лошадей будет нечем, и дичь в сторону от пожара уйдет. Ни зайчика, ни куропатку ордынец на обед уже не подстрелит из лука. Только сушеным конским мясом питаться ему останется». Михаил облегченно вздохнул. «Ну, теперь оторваться от кыпчаков каравану будет легче. Если повезет, и степь выгорит на большой площади, лошади ордынские ослабнут, и преследователи отстанут». За полночь они все-таки встали на якоря. Гребцы совсем выдохлись, ветер был встречный. На речных ушкуях паруса прямые, галсами под ними не пойдешь. Это на больших морских ушкуях Да на шхунах с косым парусным вооружением можно продвигаться и под углом к ветру. Едва проснувшись, все стали смотреть назад. Позади, насколько хватало глаз, горела степь. Все пространство было покрыто дымом, и понять, где ордынцы, было невозможно. На завтрак сварили кулеш, поскольку лепешки, даже черствые, уже закончились. Для этого на корме лежал лист железа, на нем камни, а уже на них разводили костер. Поев, гребцы взялись за весла. К полудню ветер стих, а немного погодя стал дуть в обратную сторону. Корабельщики обрадовались. На всех судах захлопали полотнища. Это расправлялись паруса. Хоть и медленно пока, но все же ушку и шли под парусами. У многих гребцов кисти рук были обмотаны разорванными рубахами, поскольку от весел не только мозоли появились, но и сама кожа до мяса стерлась. Но терпели все, понимая, что только их труд способен уберечь караван и их самих от гибели или плена. А бывшие невольники снова в плен попадать не хотели. «Вцеплюсь басурманину в глотку зубами да под воду. Лучше утонуть и забрать с собой хоть одного мучителя, чем плен», — говорили они. И Михаил им верил, зная, так и сделают. Навидался он в сарае, как с невольниками обращаются. Для себя решил, будет биться до последнего. Лучше умереть в бою, чем поднять руки и сдаться. Ветер усиливался, паруса надулись, ушкуи шли полным ходом. По берегу, чуть приотстав, двигалась конница. А потом на горизонте появились тучи. Именно грозовые тучи, а не пылевые облака. Вдали послышались раскаты грома. Михаил подошел к Павлу. «Как думаешь, буря будет?» «Обязательно. С утра кости ноют. Лишь бы волн сильных не было. Осадка глубокая. Боюсь, как бы через борт не перехлестнула волжская водица». Ветер из сильного постепенно переходил в ураганный. Мачта скрипела, но держалась. Никто не хотел опускать паруса, стараясь выиграть аршины и сажени. Впереди через два судна у одного из ушкуев с треском порвало парус. «Ох, быть беде, и нам парус убирать надо!» «Павел, а может не весь? Может только половину шкотами подобрать? Неохота ветер упускать». «А ежели мачта не выдержит да сломается? Пока запасную приладим, караван вперед уйдет, татары догонят». На других судах стали подбирать паруса, а кое-где и вовсе убрали. Эх, кабы не пузатая ладья сзади, что сдерживала ход. Но паруса все-таки убрали, и отдохнувшие гребцы снова уселись на весла. Сзади ударил гром, сверкнула молния, тучи закрыли солнце, вмиг потемнело. А потом хлынул ливень да такой, что с кормы не видно было носа. «Суши весла, бросай якорь!» Все суда остановились. Продолжать движение было опасно, можно было столкнуться. А на перегруженных судах даже небольшая пробоина грозила судну быстрым потоплением. Учитывая, что невольники в большинстве своем плавать не умели, то погибли бы и команды. С неба низвергались потоки воды. Кто-то из гребцов закричал: «Вода под ногами! Отчерпывайте!» Схватили деревянные черпаки. По очереди стали черпать воду. Но набиралась она быстрее, ведь черпаков было всего два. Михаил бросился к одному сундуку, открыл крышку, монеты. Захлопнул, открыл второй. О, то, что надо. Он помнил, что в одном из сундуков были золотые и серебряные кувшины, яндовы, довольно глубокие блюда. «Держите, черпать всем, не то поторим!» Самоотверженно работали все гребцы. Павел, сам Михаил. Ливень внезапно прекратился, перейдя в мелкий дождь. Все свалились без сил. Михаил уселся на палубу. Стало видно, по крайней мере, на сотню саженей вокруг. Кому-то не повезло. По воде мимо них проплывали одежда, тряпье. Михаил попытался пересчитать суда, идущие впереди. Да вот незадача, не все они были видны. «Будет вам отдыхать», — скомандовал Павел. «Вычерпывайте все, что осталось. От борта до воды две ладони всего». Приступили к нудной работе. Труднее всего пришлось ушкуйникам, те, что позарились на ковры и прочую рухлядь. Сейчас это все намокло и стало тяжелым. Суда грозили затонуть. Сожалея, с них сбрасывали в воду намокшие трофеи. Жизнь была дороже. Мишка мысленно себя похвалил. Намокать на судне, кроме них самих, было нечему. Все суда подгребли к берегу. После бури у корабельщиков появились проблемы. Кому парус порванный заменить, кому воду вычерпать. Подъехали всадники. Земля от прошедшего ливня размокла, на ногах у лошадей висели комья грязи. Ну как тут скакать? Потихоньку хотя бы двигаться. К ушку и Лобанова подъехал Костя. «Скоро земли башкирские начнутся. Думаю, с Беком ихним договориться, серебра дать. Пусть Кыпчаков хоть на день задержит». «Ой, Ли, башкиры выступят лесу против татар?» — усомнился Михаил. «Серебро поможет. За ним я и подъехал. Мешочек кожаный я у тебя видел с серебром». «И когда он узреть успел?» — подивился Мишка. Купец взошел на ушку и осмотрел мешки и мешочки. Нашел нужный, перебросил его Костя на берег. Воевода махнул головой, и кавалькада всадников уехала. На глазах темнело. Неплохо бы на ночь перекусить. Вот только развести костер, чтобы сварить похлебку, и обсушиться было не на чем. Ветки и щепа были сырые, гореть не хотели, даже политые маслом для светильника.